Кто же? Вы опираетесь только на показания хозяина и бармена и совсем упустили из виду слова еще одного свидетеля, мальчугана, который подметал ступеньки. Он уверяет, что какой-то человек заходил вчера в гостиницу и почти тут же ушел. Возможно, он тоже был коммивояжером, но не из той развеселой компании. Ни хозяин, ни бармен его не видели. Утверждают, что не видели. Но он как-то умудрился выпить стаканчик виски на скорую руку. Назовем его для простоты «скорая рука». Знаете, инспектор, я редко вмешиваюсь в вашу работу. Я знаю, что при всем своем усердии не смогу справиться с ней лучше вас. Мне еще никогда не случалось обращаться в полицию с просьбой начать розыски, пуститься вдогонку за преступником. Но сегодня я прошу вас именно об этом. Найдите этого человека. Разыщите его хоть на дне морском. Поставьте на ноги всю полицию. Даже если вам придется гоняться за ним по всему свету, найдите эту скорую руку. Он нам очень нужен. Гринвуд в отчаянии схватился за голову. Что мы о нем знаем? Только то, что незнакомец скор на руку. Есть у него приметы. На нем был клетчатый шотландский плащ. Еще он сказал мальчику, что к утру должен быть в Эдинбурге. Больше мальчуган ничего не знает. По-моему, полиции случалось находить преступников, о которых было известно и того меньше. «Вы принимаете это дело так близко к сердцу», — удивленно заметил инспектор. Священник озадаченно морщил лоб, словно и сам дивился своей ретивости. Потом решительно сказал: «Кажется, вы меня не совсем понимаете. Жизнь каждого человека чего-нибудь достоит, и ваша, и моя. Все мы для чего-то нужны. Это догмат, в который уверовать труднее всего». Инспектор слушался вниманием и явно недоумевал. «Бог дорожит нами. Почему? Одному ему известно. Но только потому и существуют полицейские». Полицейский так и не понял, с чего это вдруг провидение позаботилось о нем. А отец Браун продолжал: «В этом смысле закон справедлив. Если жизнь человека не безделится, то и убийство не безделится. Нельзя допустить, чтобы творение Божие, созданное в великой тайне, было в великой тайне уничтожено». Однако, это слово он произнес с особой решительностью, однако жизни всех людей равноценны только в высшем смысле, а в земной жизни убийство значительного человека подчас не такое уж значительное событие. Вот вы привыкли различать уголовные дела по их важности. Положим, я, самый обычный земной человек, узнаю, что убили не кого-нибудь, премьер-министра. Но что мне, самому обычному земному человеку, до премьер-министра? Есть он, нет его, какая разница? Да если сегодня прикончат премьер-министра, перестреляют всех политиков, неужто вы думаете, что завтра некому будет занять их место и объявить, что правительство прекрасно понимает всю серьезность проблемы и обстоятельно изучает пути ее решения? Не стоящие они люди, сильные мира сего. Почти все, о ком изо дня в день пишут газеты, не стоящие люди. Тут голос отца Брауна посуровел, священник встал и пристукнул по столу, что было совсем не в его натуре. Но Рэтли это дорого стоил. Таких людей мало, А ведь они могли бы спасти Англию. Мрачные, непоколебимые, они как дорожные указатели на распутьях истории. Последуем мы в том направлении, которое они указывают, мы не скатились бы в трясину торгашества. Декан Свифт, доктор Джонсон, Уильям Кобетт, каждый из них слыл брюзгой и нелюдимым, зато друзья в них души не чаяли. И было отчего. Вспомните, как великодушно этот старик с сердцем льва простил своего обидчика. На такое великодушие способен лишь отважный боец. Старик подал пример той самой христианской добродетели, о которой разглагольствовал вчера проповедник трезвости. Подал нам, христианам. И если такого-то праведника самым подлым и загадочным образом убивают, это уже не пустяк. Это дело такой великой важности, что даже самый щепетильный человек прибегнет к помощи нашей полиции для розысков убийцы. Не перебивайте меня. На сей раз, вопреки своим правилам, я обращаюсь к вам за помощью. И поиски начались. Уподобившись маленькому капралу, который некогда двинул войска и превратил чуть ли не всю Европу в театр боевых действий, маленький священник привел в движение всю полицию королевства. Работа в полицейских участках и почтовых отделениях не утихала даже по ночам. Полиция останавливала машины, перехватывала письма, наводила справки там и сям, только бы напасть на след человека в шотландском плаще и с билетом до Эдинбурга, только бы разыскать этого незнакомца без лица и без имени. Между тем расследование продолжалось. Заключение врача еще не поступало, но никто не сомневался, что старик умер от яда. Подозрение, конечно, пало на Шерри Бренди, а, следовательно, на гостиницу. «В первую очередь на хозяина», — мрачно уточнил Гринвуд. «Ох, и скользкий, по-моему, тип. А может, не обошлось и без прислуги? Взять хотя бы бармена. Он на всех волком смотрит. А Рэктли был забияка, хотя отходчив. Наверняка бармену от него доставалось. Но главный тут все-таки хозяин. Значит, он и есть подозреваемый номер один». «Я так и знал, что вы его заподозрите», — сказал отец Браун. «Потому я и не склонен его подозревать. Хозяин, прислуга — это же первое, что должно прийти нам в голову. И, видимо, кто-то на это рассчитывал. Вот отчего я решил, что здесь легко совершить убийство. Впрочем, пойдите порасспросите хозяина». Инспектор ушел, а священник взялся за документы, которые живописали деяния неуемного Джона Рэктли. Вернулся инспектор удивительно быстро. «Чудеса да и только!» — объявил он. «Я было решил, что придется устраивать этому мошеннику перекрестные допросы. У нас ведь против него никаких улик». А он со страху совсем потерял голову, да и выложил все на чистоту. «Знаю, знаю», — кивнул отец Браун. «Вот так же он потерял голову в тот миг, когда наткнулся на труп Рэктли и понял, что старика отравили в его гостинице. Перепугавшись, он не придумал ничего умнее, чем украсить грудь покойника турецким ножом, чтобы подозрение пало на Черномазова, как он, должно быть, выразился. Хозяина можно обвинить лишь в одном — в трусости. Где ему ударить ножом живого человека? Уверен, что он и к мертвецу-то боялся подступиться. Но куда больше он боялся, что его обвинят в преступлении, которого он не совершал. Страх и внушил ему этот нелепый поступок. — Надо бы еще расспросить бармена, — сказал Гринвуд. — Что ж, расспросить. Но я лично убежден, что ни хозяин, ни прислуга к убийству не причастны. Ведь все подстроено именно так, чтобы убедить нас в их причастности. А вы часом не просматривали эти материалы о Джоне Рэктли? Да чего занятный человек. Дай бог, кто-нибудь возьмется написать его биографию. Я отметил все, что может относиться к делу, — ответил инспектор. Рэктли был вдовцом. Как-то еще при жизни жены он приревновал к ней одного шотландца, агента по продаже земельных участков, который оказался в этих краях. Похоже, Рэктли тогда разбушевался не на шутку. Поговаривают, будто шотландцы были ему особенно ненавистны после этого случая. Может, из-за этого он и... Ах, вот почему вы так нехорошо улыбаетесь. Шотландец. И, наверное, из Эдинбурга. Очень может быть, — согласился отец Браун. Но, возможно, у него имелись не только личные причины недолюбливать шотландцев. Любопытно, все наши непримиримые тори, которые противостояли торговые братья Вигам, на дух не переносили шотландцев. Вспомните Кобета, доктора Джонсона. Свифт отзывался о шотландском акценте с убийственным сарказмом. Кое-кто даже Шекспира упрекает за то, что он относился к шотландцам с предубеждением. Но предубеждения великих обыкновенно связаны с их убеждениями. А дело, как мне представляется, вот в чем. Шотландцы сравнительно недавно превратились из бедных земледельцев в богатых промышленников. Деятельные и предприимчивые, они устремились на юг, полагая, что несут с собой промышленную цивилизацию. Они и не знали, что на юге давным-давно существует сельскохозяйственная цивилизация, а на земле их предков сельское хозяйство хоть и процветало, но цивилизованным его не назовешь. Ладно, посмотрим, как пойдет дело дальше. Полицейский усмехнулся. «Много же вы узнаете, если станете разбирать свидетельские показания Шекспира и доктора Джонсона. Мнение Шекспира о шотландцах следствие не продвинет». Отец Браун поднял бровь, словно его неожиданно осенило. «Не скажите. Даже мнение Шекспира может оказаться кстати». Шотландцев он поминает не слишком часто, зато не упускает случая пройтись насчет валлийцев. Инспектор внимательно следил за выражением его лица и за невозмутимостью угадывал напряженную работу мысли. «Помилуйте!» — воскликнул Гринвуд. «Что за неожиданный поворот?» «Но вы же сами, помнится, завели разговор о фанатиках», — принялся объяснять отец Браун. «Вы еще сказали, что фанатика ничто не остановит. Так вот, в тот день в баре мы лицезрели самого неистового, вздорного и пустоголового фанатика нашего времени. И если всякий полоумный сумасброд, помешанный на одной идее, способен на убийство, то смею утверждать, что мой преподобный собрат, проповедник трезвости Дэвид Прайс Джонс, опаснее всех мракобесов Азии. К тому же, как я уже говорил, его злополучный стакан молока оказался на стойке рядом с таинственным стаканом виски. И это, по-вашему, имеет отношение к убийству», — ошарашенно заключил Гринвуд. «Я уж и не пойму, шутите вы или нет». Но инспектор так и не успел разобраться, что скрывает невозмутимое выражение лица. За стойкой бара затрещал телефон. В мгновенье ока инспектор подлетел к аппарату, сорвал трубку и издал восклицание, обращенное не к собеседнику на другом конце провода, а скорее ко всему мирозданию. Вслушиваясь в каждое слово, он отрывисто бросал: «Да-да, немедленно приезжайте. Если можете, захватите и его. Чисто сработано. Поздравляю!» Из-за стойки инспектор Гринвуд вышел помолодевшим. Он чинно водрузился на свое место, уперся руками в колени, посмотрел на священника и произнес: «Ума не приложу, отец Браун, как вам это удалось? Вы угадали убийцу еще до того, как мы узнали о его существовании. О нем и слуху не было. Так, какое-то противоречие в показаниях. Никто в гостинице его в глаза не видел. Мальчик у дверей, и тот говорил о нем без особой уверенности. Это был даже не человек, а тень, оставившая на стойке пустой стакан. Но мы нашли его». Отец Браун переменился в лице и встал, машинально сжимая в руке документы, за которые будущие биографы Джона Рэктли отдали бы полжизни. Заметив его изумление, инспектор поспешил подтвердить: «Да-да, мы поймали скорую руку. Этот тип, оказывается, еще и на ногу скор. Едва от нас не ушел. Его только что схватили. Он, видите ли, собрался на рыбалку в Оркни. Но тут никакой ошибки. Это тот самый шотландец, который крутил роман с женой Рэктли. Это он в день убийства заходил в бар выпить шотландского виски, а потом поездом отбыл в Эдинбург. И если бы не вы, ни почем бы нам его не поймать». «Я имел в виду...» — ошеломленно начал отец Браун, но в этот миг с улицы донесся грохот, рев тяжелых автомобилей, и перед глазами приятелей выросли двое или трое дюжих полицейских. Тому, кто был за старшего, инспектор предложил сесть, и он с усталым и довольным видом развалился на стуле, восхищенно поглядывал на отца Брауна. «Убийца попался, сэр», — объявил он. «Ох, я вам доложу, и убийца! Он и меня чуть не укокошил. Случалось мне задерживать опасных преступников, но такого шального ни разу. Как легнет меня в живот! Ну, чистый жеребец! Впятером еле скрутили! Душегубы есть, можете не сомневаться». «Где он?» — спросил отец Браун. «В машине. Пришлось надеть наручники. Вы бы его сейчас не трогали. Пусть утихомирится».